Общие для всех остроконечников мотивы звериного стиля заметно варьировались на разных участках их бытования. В самом общем плане бросается в глаза разница трех основных зон. Северной, скандинаво-русской, где острия наиболее конкретно выглядят дракончиками или же реальными зверями. Южной, степной, салтово-хазарской, болгарской, аварской и тому подобное принадлежностей, где они наиболее абстрактны и по роду их модели угадать затруднительно. Промежуточной, племена восточных славян и их соседей лесной и лесостепной зон, чьи изделия в этом стиле представляют собой нечто среднее, переходное от определенного зверя к фантастическому змею-дракону. Отмеченная разница могла быть обусловлена спецификой мифологического мировоззрения соответствующих народов – германцев-скандинавов, иранцев и тюрков, славян и соседских им народов лесной зоны. Помимо влияния иранской мифологии на славянскую и, опосредованно, на германскую, у всех них имеются общие индоевропейские прототипы, которые могут объяснять географический и хронологический размах бытования зооморфных острий. Самый распространенный в декоре остроконечников мотив змея-дракона обусловлен самой их природной формой, моделирующей изгиб присмыкающегося. По этой же причине этот вариант их оформления, скорее всего, первичен по сравнению с мотивами хищников-млекопитающих, появившихся при движении соответствующего архетипа на север, в лесную зону обитания этих последних. Как известно, при воинской инициации ритуальное превращение молодого воина в кровожадного зверя, беспощадного ко всем, кто не его породы, стаи, подчеркивалось в старейшей традиции индоевропейцев надеванием шкуры хищника. Примечание. Михайлова о зооморфных остриях и культе змеи. Тезисы историко-археологического семинара. Чернигов и его округа в IX-XIII веках. Чернигов, 1990 год. Хотя у южных кочевнических наконечников толстый конец обычно не обработан детально под голову чудовища или вообще зверя, однако эта голова иногда грубо намечена и у них. Они же порой несут зооморфные рисунки и другие знаки. К примеру, такое острие происходит из культурного слоя болгарской плиски, 8-9 века. Михайлов. Археологические материалы от Плиска, 1948-1951 год. Известие на археологический институт. Книга 20. София, 1954 год, страницы 65-67. Элиаде. Священное и мирское. Москва, 1994 год. Страницы 122-123. Конец примечания. Редукция этого образа дает амулеты в виде звериных клыков, когтей, птичьих перьев и звериного меха в боевом и парадном убранстве первобытных и даже современных солдат и особенно офицеров, с их плюмажами, аксельбантами, стеками и маршальскими жезлами, тому подобными аксессуарами. В атаке молодых убийц, вне всяких законов, выпускались правителями разных средневековых народов на пограничье своих владений. Для их охраны, а при необходимости и анонимной терроризации политических противников. Кульминацией инициационного ритуала выступало убийство сакрального животного, в результате чего воин, спаситель соплеменников, возвращает себе человеческое существование, остальные социальные функции. Примерами чего могут служить такие персонажи русского героического фольклора, как Добрыня Змееборец, Илья Муромец, победитель Змея Горыныча и прочих хтонических супостатов, и тому подобное. Примечание. Фроянов Юдин. Русский былинный эпос. Курск, 1995 год. Страницы 58-69. Конец примечания. С указанным мотивом возврата людской природы могут быть связаны те немногие остроконечники, что увенчаны антропоморфными изображениями личинами. Змей, позднее дракон, наиболее частый противник и нередко одновременно прародитель, покровитель мифоэпических героев-богатырей у самых разных народов, от Гильгамеша или Геракла до Сигурда или Святого Георгия. Первоосновой столь бродячего сюжета большинством его исследователей, Дюмезилем, Илиаде и другими, признается космологическая символика такого чудовища, олицетворяющего неосвоенное людьми пространство мироздания, его бесконечную онтологию. Именно поэтому змеи и драконы почти везде отождествляются с хозяевами места, с автохтонами, против которых должны сражаться пришельцы, так называемые завоеватели, те, кто должен формировать, то есть создавать, завоеванные территории. Примечание. Элиаде. Космос и история. Москва, 1987 год. Страницы 121-122. Конец примечания. А обладателями костяных моделей змея-драконов как раз и выступали чаще всего представители ударной силы захвата чужих земель, закрепления их в собственную родину, контролеры межплеменных территорий, что полукочевые хазары и их сателлиты, что викинги-варяги, что славяне на фронтире леса и степи. Подчеркнутая моделировка именно головы миниатюрной копии чудовища отражает, по всей вероятности, негомогенность пространства в мифологизированном сознании. Сравним голову медузы Горгоны как оружие ее победителя Персея, попавшую на византийско-русские амулеты-змеевики, или же литературный бой пушкинского Руслана с головой богатыря и тому подобные сюжеты, когда за пределами головы сакрального оппонента, героя, пространство, что называется, сворачивается, обесценивается. Так что культовое навершие на мифологизированный взгляд логично сочетается с рабочим острием рассматриваемых изделий косторезного ремесла. Взаимосвязь змея и богатыря усложняется в генетическом плане. Рожденный от змея убивает змея. Проп. Образ Змеевича соотносится при этом с оформлением княжеской среды, происходившей из рода племенной верхушки либо иноземных династов, а змееборца-богатыря с дружинным коллективом, рекрутировавшимся первоначально в эпоху вождеств, военной демократии из числа свободных мужей-общинников. Отношения князя-находника и обладателей дружинного богатырства отражены позднейшей былиной Вольга и Микула. Пахарь-богатырь Микула Селенинович помогает князю Вольге, Олегу, покорить новые земли, но при этом сохраняет независимость от князя и его дружины. Микула один сильнее всех остальных богатырей вместе взятых, как вооруженный народ любой дружины. В тот же символический ряд встраивается и летописная легенда о напророченной волхвом гибели вещего князя Олега от укуса змеи, спрятавшейся в скелете его любимого коня. Между прочим, материал для некоторых остроконечников явно позаимствован находчиками из попавшихся им на пути скелетов погибшей своей смертью животных. В этом фольклорном сюжете из летописи змей убивает героя, пренебрегшего языческой мудростью. Для тех, кто ее признавал, культовое значение змеи, как повсеместного в архаичных обществах символа мужского плодородия, могло повлиять на фаллический облик некоторых видов костяных остроконечников. Эпический змей, или же его порождение, богатырской силы воитель, способны превращаться, вместе со своей дружиной, в волков или других зверей, птиц, приобретать их выигрышные черты, помогающие совершать подвиги и спасаться от их нежелательных последствий. Сравним древнерусское предание о князе-волхве Всеславе Полоцком и его былинные парафразы. Этим, наверное, объясняется вариативность зоологических форм у остроконечников. С точки зрения симпатической логики магического мышления, изображения разных хищников в руках наездника должны были взбадривать лошадь, да ее всадника, не хуже живых зверей. Другая, мифологически возможная инверсия змеиного мотива, отражена в древнегерманских кеннингах мирового змея как пояса, кольца, ожерелья земли, чьи пределы ограждены его извивами. Примечание. Топорова. Семантическая структура древнегерманской модели мира. Москва. 1994 год. Страница 47. Конец примечания. Вот и остроконечник, напомню, носили чаще всего на поясе. Подвешенный там за ремешок, он мог напоминать обитателю Срединного мира Мидгарда о пойманном на удочку Тора мировом змее Ермунганде. Этот первотрофей героя-драконоборца, защитника людей от пугающей дисгармонии внешнего мира Утгарда, и могла тиражировать, по крайней мере, северноморская и варяго-русская часть остроконечников. Они представляли собой своего рода иллюстрацию предания из саги о Вольсунгах, о Сигурде, на доспехах которого дракон был начертан потому, чтобы всякий, кто его увидит, мог узнать, что это он убил того великого дракона, которого варяги зовут Фафни. Острия в так называемом драконьем стиле на севере и в центре Восточной Европы явно приурочены к местам компактного проживания выходцев из Скандинавии. Это соответствующее погребение Гнездова. Примечание. Пушкина. Изделие косторезного ремесла из Гнездова. Средневековые древности Восточной Европы. Труды ГИМ. Выпуск 82. Москва, 1993 год. Конец примечания. Трупосожжение из курганов Приладожья. Примечание. Бранденбург. Курганы Южного Приладожья. Материалы по археологии России. Номер 18. Санкт-Петербург. 1895 год. Страницы 57, 86, 87. Конец примечания. Тимирёвский могильник. Примечание. Фехнер. Недошивина. Этнокультурная характеристика Тимирёвского могильника по материалам погребального инвентаря. Советская археология, 1987 год, номер 2, страницы 83-84. Конец примечания. Западная Двина. Примечание. Шадыро. Раскопки селища Прудники. Археологические открытия. 1984 года, Москва, 1986 год, страница 352. Галицкая земля, где археологически обнаружился целый заповедник северных поселенцев, сохранившихся там вплоть до XII века. Язык, письмо, имена слов и другие культурные традиции своих предков, сохранивших. Примечание. Ратич. Древноруский вироби с кости и рогу, найдены на территории Галицкой и Волинской земель, материали и дослеждения с археологии Прикарпаття и Волині, выпуск 2, Киев, 1959 год. Мельникова. Культурная ассимиляция скандинавов на Руси по данным языка и письменности. труды Международного конгресса славянской археологии, том 4. Общество, экономика, культура и искусство славян. Москва, 1997 год, страница 19. Конец примечания. Березовецкий курганный могильник в районе озера Селигер. Перевалочный пункт на выходе из Приильменья в Волгу. Образец, похожий на ниже упоминаемые курские, с изображением чешуи и головы змеи, из кургана второй половины X века. Примечание. Успенское. Березовецкий курганный могильник X-XI веков. Труды ГИМ. Выпуск 82. Средневековые древности Восточной Европы. Москва. 1993 год. Страница 109. Конец примечания. Киевский могильник. Чернигов и его округа. Курган-Гульбище, где автор раскопок принял это изделие за изображение щукообразной рыбы. Примечание. Самоквасов. Могилы русской земли. Москва. 1908 год. Страница 197. Конец примечания. Пять находок в некрополе Шестовицы, первого гнезда скандинавов на Днепровском левобережье, и тому подобные места оседания скандинавов в Гардах. Примечание. Блифельд. Древнорусские памятки Шестовицы. Киев, 1977 год. Страницы 86-87, 153-206. Конец примечания. Образцом бытования зооморфных остроконечников у славян может служить курское посеймье, географическая сердцевина летописных северян. Шесть экземпляров подобных изделий обнаружено в позднеромянских слоях курских городищ Гочевского, Шуклинского, Горнальского, Переверзевского, 2 экземпляра, Радского. Примечание. Фото находится в книге Пузикова «Раскопки в Курской области. Археологические открытия 1983 года. Москва, 1985 год, страница 78. Кашкин. Археологическая карта России. Курская область, часть 1. Москва, 1998 год, страница 58. Конец примечания. Аналогичные изделия встречены на сопредельных территориях роменской культуры. В одном из жилищ Борщевского городища, в Петровском городище, на Верхней Ворскле, в Плесненске, в других местах Днепровского левобережья. По своему облику все они представляют собой нечто среднее по реалистичности передачи змеи-драконьих звериных черт. Между предельно упрощенными по резному декору остриями подобного рода, встреченными в материалах хазарского саркела, и вычурными дракончиками скандинавских видов. Примечание. Плетнева. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. Москва. 1967 год. Страница 148. Рисунок 40. Конец примечания. Надо заметить, что черты так называемого звериного стиля, причем северо-западного происхождения, прослеживаются не только на примере остроконечников, но и по целому ряду других находок в краю летописных северян. Примечание. Щевелев С.П. Сеймский путь в системе международных коммуникаций Восточной Европы рубежа 1 и 2 тысячелетий. Археологический сборник. Гнездово. 125 лет исследования памятника. Москва. 2001 год. Труды ГИМ. Выпуск 124. Конец примечания. Среди самых последних по времени обнаружения те, что представлены здесь. Это металлические подвески явно скандинавского облика. Первая – щитовидная, в декоре которой змеиный мотив совмещен с растительным. Вторая – в стиле борре, имеющая несколько прямых аналогий на Руси. Гнездово, Старая Ладога и другие. И в Скандинавии служит образцом изображения змеевидного чудовища с лентовидным туловищем. Прототипы вышеупоминавшихся остроконечников здесь как бы объединены. Тот же мотив воплощен в следующем ювелирном украшении. Это височное кольцо по форме очень похоже на змея-дракона. Оно, как и многие костяные острия с орнаментом и руноподобным знаком. Наличие драконьей символики на синхронных остриям изделиях иного типа свидетельствует о широком распространении соответствующих представлений у разных народов Восточной Европы в эпоху раннего Средневековья. Сами время и места бытования остроконечников наводят на некие предположения относительно их роли в быту и на параде. Как видно, победа и распространение христианства и других мировых религий разрушили идеологический контекст мифоязыческого понимания и воспроизведения зооморфных острий. В отличие от некоторых других категорий языческих амулетов, лунниц, змеевиков и тому подобного, которые сумели на какое-то время синкретизироваться с новыми православными оберегами, остроконечники не пережили христианизации. Это, возможно, говорит об их повышенной, элитарно направленной, идейной нагрузке в языческом мире. Угасание моды на ношение остроконечников совпадает с переходом от так называемой дружинной, ранней государственности к так или иначе феодализирующимся обществам с четкой вертикалью власти и соответствующих ей рангов социального престижа. Богатырство при этом отходило в область преданий, становилось вдохновляющим прошлым. Символ змея-дракона, иного зверя-патрона богатыря, угасает вместе с подчинением претендентов на богатырство военной дисциплине регулярных армий того или иного князя.